Глава 9. Друг мой, так и крутилась фраза у меня в голове. Не стал бы Элиас, насколько я успела его узнать, просто так кого-то другом называть. Значит, их с Хароном действительно связывает дружба. Жаль, я не узнала об этом раньше, иначе моей ноги бы здесь не было. Не понравился мне водоворот чувств, который вызвала эта встреча. Светлые воспоминания о браке смешивались с горечью предательства и меня разрывало на куски от обиды. Еще и гадина Холли дров в костер подбрасывала, стараясь из-под тишка меня укусить и унизить. Забирала на себя внимание гостей, делясь сплетнями высшего света, в которые я никогда толком не вникала. Мне оставалось лишь кивать, улыбаться и всюду ходить вместе с Элиасом. Я знала, что если выйду из зала одна, то обратно точно не вернусь, а это будет выглядеть как побег с поля боя. Но уж нет, я не доставлю своему благоверному такого удовольствия. Придется держать мину при плохой игре. Скорее бы пережить этот вечер и отправиться домой к сыну. «Леди Леора, разрешите пригласить вас на танец?» Прозвучало громом среди ясного неба от Харона, когда мы стояли среди гостей и мило беседовали. Он протянул руку, и каждая мышца напряглась от волнения. Холли вообще невольно рот приоткрыла от неожиданности, но сделать на людях ничего не смогла. Элиас заулыбался и дал понять, что совсем не против этого танца. Как назло, все гости замолчали и заострили на этой сцене внимание, хотя я имела намерение тактично отказать. В итоге снова пришлось натянуть улыбку и вложить ладонь в его руку. В тот же миг мной завладело воспоминание о нашем первом танце, и сердце замерло. Взгляды встретились, и по коже прошла волна мурашек. Показалось, что вспыхнули былые чувства, но тот день, когда я лила слезы над соглашением о расторжении брака, быстро отрезвил и вырвал из ностальгии по былой любви. Отвесив традиционный поклон в согласии, четко произнесла: «С удовольствием подарю вам танец». Ненависть, вспыхнувшая внутри, придала моральных сил. Я воспрянула духом и приосанилась, не страшась смотреть прямо в черные глаза дракона. Они были такими же темными, как небо в ту ночь, когда я едва не погибла. Я почти не слышала музыку, так сильно стучало сердце в висках, но двигалась четко в такт, чувствуя партнера как саму себя. Мы столько раз в прошлом танцевали, что было бы глупо запнуться. «Я очень долго тебя искал. Что случилось, Амели?» — спросил он мягким тоном, когда мы уплыли в танце на достаточное расстояние, чтобы никто не услышал наш разговор. «Ты правда хочешь знать?» Я не удержалась и нервно рассмеялась. «Искал он. Долго. Помнится, что женился он на Холли, еще когда я носила под сердцем его сына. Очень долго тосковал. Ничего не скажешь». «Как ты выжила и встала на ноги? Почему другое имя взяла? Конечно, я хочу все знать. Твоя судьба мне не безразлична». И вот снова он меня насмешил до колик. «Это бессмысленно, Харон. Сегодня мы лишь по воле случая встретились, и больше, надеюсь, этого не повторится. У меня нет желания ворошить прошлое. Знай только, что твоя достопочтенная тетушка Шаэла заплатила сиделке, чтобы та сбросила меня со скалы. А как я выжила и встала на ноги, тебя касаться не должно. У нас разные судьбы. У тебя жена, дети». «Нет у меня детей», — оборвал он мою речь и нахмурился, резко закружил под музыку и прижал к себе ближе, чем позволял этикет. «Неужели это правда, Ишаэла?» «Мне все равно, поверил ты мне или нет». Аккуратно отпихнулась от стального торса дракона, но он продолжал пожирать меня взглядом. «Что у тебя с Элиасом?» А вот этот вопрос бывшего привел меня в гнев. «С чего ему вдруг интересоваться моей личной жизнью?» «Любовь? Дружба? Тебе какая разница?» Я ответила так хлестко, что на душе стало легче. «Он мой друг, а ты моя жена». Харон тоже тон повысил, будто право на это имеет. «Бывшая!» Я тут же осадила его пыл и на место поставила. Но его замешательства хватило лишь на несколько мгновений. Потом дракон и вовсе взорвался. «Я не могу наблюдать за твоими отношениями, Амели». «Леора, твоей бывшей калеки жены больше нет. И давай на том закончим этот бессмысленный разговор. Я от него устала. Живи своей жизнью и не лезь в мою». Как же повезло, что закончилась музыка, и я красиво вышла из плена его объятий. Поклонилась, традиционно поблагодарив за танец, и прошла мимо компании гостей, с которыми беседовал Элиас. Вырвалась из зала и двинулась в сторону уборной. Мне как раз не помешало бы припудрить носик, перевести дух в одиночестве и немного успокоиться. Ведь как бы ни старалась прятаться под маской безразличия, эмоции брали верх над разумом. Пока я ступала по каменному полу мраморного коридора, ком обиды подкатил к горлу, силой выдавливая из глаз слезы. Вспомнилось, как я умоляла мужа не бросать меня, как унижалась, признавалась в любви и рыдала, а он... Он заставил меня подписать соглашение и, довольный, ушел. Шаэла пророчила мне бездетное будущее в инвалидном кресле. И что теперь? Где же долгожданный наследник Харона, о котором он так мечтал? Жизнь расставила все по местам. Надеюсь, Харон никогда не узнает, что у него есть сын. Алета права. Мне нужно поскорее выйти замуж. «Стой!» Эхом от стен отразился женский голос, и я резко обернулась. Прямо на меня быстрой поступью надвигалась разъяренная Холли. Жена канцлера угрожающе сжимала кулаки, будто готова напасть на соперницу в любой миг. «Даже знать не хочу, откуда ты взялась. Предупреждаю, только посмей лезть к моему мужу!» От ее звонкого крика у меня зазвенело в ушах, но с места я не сошла. Воинственно вскинула подбородок и ухмыльнулась. «Не нужен мне твой Харон», — ответила спокойно и выставила руку вперед, не позволив ей близко к себе подойти. Не хватало еще драку устраивать в поместье Вокс из-за этого предателя. «Живите, как хотите. Я по приглашению Элиаса явилась. Надеюсь, это наша с вами первая и последняя встреча». «Я видела, как вы танцевали и что-то обсуждали». Она нашла в себе такт остановиться, не нарушив мое личное пространство, но ярость в серых глазах Холли продолжала плескаться. «Заруби себе на носу, Амели! Харона я тебе не отдам! Можешь даже не стараться!» Мне так смешно стало, что не сдержалась, расхохоталась. «Да плевать я на вашу семейку хотела, понятно!» Вот уже и во мне вскипела ярость. «И не смей мне угрожать! Поверь, мне хватит золота и связей, чтобы защититься как от тебя, так и от тетки Шаэлы! А если вздумаешь копать под меня, все узнают, как твой муженек избавился от калеки жены, а его тетка заказала мое убийство!» Это я еще очень прилично выразилась. А Лето на моем месте совсем бы другим словцом ситуацию описала. «Вранье! Ты сама подписала соглашение, а когда ты пропала, Харон долго горевал и искал тебя, так что держись от него подальше, он меня любит». «Да белобог с вами!» – махнула я рукой, обошла эту болящую ревнивицу и двинулась обратно в торжественный зал.